Прямо, прямо, дальше. Растет, товарищи. Кто ее посеял? Какой идиот! Вот на даче не было нас, приезжаем на. Дача вся усеяна коноплей, вобля. Расцвела калина на даче у меня. Это не калина, это конопля. Кто ее посеял? Кто ее взрастил? Люди, подскажите, что це за дебил? Конопля на даче. Конопля на даче. Конопля на даче. Весело цветет. Возле дачи бегает укуренный народ пучистый. Ходят веселятся, песенки орут. И я смотрю, что весело, за год стало тут. Сейчас возьму лопату, а потом метлу. Умнику я этому заеду по хребту. Кто ее посеял? Кто ее взрастил? Может, балалакин? Он часто тут бродил, знаете. Ой, цветет калина на даче у меня. Товарищи, это не...